Глава 9. Дивар. «И зачем я пошел в наш храм? Видел же, что девушка необычная. Да по ней и так заметно, что она из другого мира. Резкая, непредсказуемая, острая на язычок, упертая и еще раз упертая. Но ничего, сейчас мы все исправим. Благо, в нашем городе есть еще с десяток различных храмов. Я не знаю всех нюансов других богов, но, думаю, служители нам помогут». «Дивар, а ты уверен, что мы делаем все правильно? Возможно, девушка не просто так к тебе привязана, и это не чья-то злая шутка, а судьба», — произносит Факир, и я задумываюсь. Такая мысль у меня тоже была, но я ведь не обращался к богам и ничего не просил, а духов обычно направляют, когда ты о чем-то просишь. Да и Женя с трудом тянет на духа помощника. Это она скорее нуждается во мне, а не я в ней. «Слушай, а может, твой друг прав? Что там тебе нужно было? Деньги, власть, красотка-жена?» Насмехаясь, начинает говорить Женя, и я сбиваюсь с шага. «Жена! Я же был в храме Люрины и действительно просил жену! Неужели я получил ее?» Посмотрел на Евгению и потряс головой. «Нет, она слишком необычна. Да и зачем мне мертвая девушка? Или это намек богов, что мой запрос нельзя выполнить?» «По глазам вижу, что угадала. Давай, колись. Кто та единственная? Какая-нибудь супербогатая девушка, принцесса?» От таких слов скривился. «И чего опять про этих принцесс заладили? Неужели я не могу полюбить обычную девушку? Хотя да, мой запрос был весьма необычен, но я, можно сказать, пошутил. А боги, кажется, решили иначе. Или они тоже пошутили надо мной?» «Чушь! Ты просто не можешь уйти к богам, и то, что ты привязалась ко мне, простая ошибка. Но я помогу, ведь я обещал». Девушка только хитро усмехнулась и поджала губки. И она это так очаровательно сделала, что я на пару секунд засмотрелся. Да, на эту полуголую девицу вообще можно было смотреть часами. Хотя стоило покончить с этим. Тем более это больше походило не на шутку, а на испытание выдержки. «Пошли, у меня еще много дел». Позвал и двинулся к ближайшему храму, где были служители из мира Шеридар. Насколько я помню, в том мире тоже жили люди, хоть и мало. В этих обычаях я не разбирался, поэтому не знал, девушки там дерзкие или упертые, или покладистые, как у нас. Чтобы не терять времени, сразу вошел в храм и нашел главного. Объяснил просьбу и получил согласие. «Конечно, мы поможем. Девушка, встаньте в круг». И странный мужчина в черных одеждах, как мне показалось, уверенно посмотрел на Женю, стоявшую рядом со мной. «Неужели нам повезло с первым же храмом? Удача точно на нашей стороне». Девушка, пожав плечами, встала, куда ей сказали. «Братья мои, поможем душе обрести покой». Пока служители вставали в круг возле Жени, я осмотрел весь храм. Мрачный, темный, даже сотни свечей с трудом все освещали. Да и сама скульптура бога была весьма загадочной. Человек в плаще, у которого не было видно ни лица, ни рук. Впрочем, под плащом мог быть и не человек. «Ты тоже считаешь это странным?» — спросил Кронер, подходя ко мне. На удивление, он чувствовал себя спокойно в этом месте. У меня же был дискомфорт. «Скорее, необычным. Их бог так скрытен или так страшен? Считается, что их бог не имеет лица. Вернее, оно у него есть, но к своим созданиям он приходит в различных обличиях. И да, их бог почему-то является только ночью. Именно поэтому храм и утопает во тьме. Ни разу здесь не был, но даже рад, что представился случай взглянуть. О, смотри, уже что-то делают». И кивнул на храмовников, которые зажгли факелы и стали ходить по кругу, при этом что-то бормоча. Но Женю это не очень привлекало, так как она просто села на холодные плиты и теперь как-то вымученно смотрела на этот хоровод. И было не похоже, что девушка собирается исчезнуть. «Ну как, пропала?» — спросил Факир очень тихо, на что я покачал головой. Неожиданно служители что-то закричали и подожгли круг. Пламя вспыхнуло не только по контуру, но и внутри. Девушка резко подпрыгнула и стала кричать странные слова, а потом просто выбежала из храма. «Не получилось. Идем дальше», — сказал друзьям, а сам подошел к уже знакомому мужчине и поблагодарил за обряд. «Рад, что мы смогли помочь. Теперь душа в лучшем мире!» Счастливо пропел он, на что я только кивнул. Почему-то мне совсем не хотелось огорчать его. Незнакомая песня стала наполнять зал, а я направился на выход. «Дивар, если ты еще раз попытаешься меня сжечь, я тебе такое устрою!» Неожиданно заорала Евгения, подбегая ко мне, а потом ударила в живот, да так сильно! А я ведь даже нападения не ожидал. Именно поэтому сейчас стою, согнувшись, и пытаюсь отдышаться. Кошмар! Да из какого она мира? Почему девушка поднимает руку на мужчину? «Брат, ты так сильно не расстраивайся. Не помогли в этом храме. Пойдем в другой», — говорит факир и подружески хлопает по плечу. «Я не расстроен», — рычу в ответ. «Нет, эту особу мы просто обязаны отправить к себе. А то, глядишь, она еще нам устроит. Точно что-то придумает. Вон как усмехается, стоя около Кронера, который ее не видит. И что особенно обидно, на других девушка смотрит с интересом, а ведь это я ей помогаю, не они». «Прости, брат, но у тебя такое вымученное лицо, что я подумал...» Договорить я ему не дал, а сразу направился дальше. День не бесконечный, и у меня было еще много дел. Через пару часов я вымученно смотрел на очередного храмовника, вернее, шамана, как его было принято называть в этом храме. Мужчина в цветастом костюме и юбке что-то кричал, нарезая круги вокруг странной статуи бога. Непонятное существо с очень длинным носом и четырьмя руками смотрелось необычно. В руках шамана был незнакомый мне инструмент, зато Женя называла его бубном, и в него шаман бил после каждого слова. Должен признать, сей ритуал был не самый страшный. За последние два часа чего только не произошло. Мы сидели в задымленной комнате и почти задохнулись. В другом храме мы едва не оглохли, а еще в одном чуть не ослепли от яркого света, который должен был уничтожить духа. Я и подумать не мог, что ритуалов изгнания так много. Зато наша новая знакомая веселилась по полной. Когда ей надоело стоять в том или ином месте, она просто начинала ходить за служителями, пытаясь повторить их движения, а иногда и вовсе лениво лежала на плитах силы, не думая исчезать. Смеялась, когда один монах пытался проткнуть ее ритуальным копьем, и всегда дарила мне загадочные улыбки. Выйдя из последнего храма, я приуныл. План не сработал. Пришлось задуматься над словами друга о том, что девушка не случайно оказалась рядом. Видимо, боги просто не хотели ее забирать, так как у нее было предназначение. Но какое? Время близилось к обеду, поэтому мы зашли перекусить в одну из таверн. Пока несли заказ, я решился на разговор с девушкой, которая продолжала с любопытством изучать наш мир. «Женя, прости, но, видимо, твою душу пока не получится успокоить». Произношу и вижу уже которую за сегодня насмешливую ухмылку. «Спасибо. Кстати, я так поняла, ваши храмы кончились? И что дальше? Закопаешь меня в землю? Засунешь в гроб?» «Нет, нам нужно разобраться, почему ты здесь. Может, у тебя есть какое-то незавершенное дело, и мне нужно помочь его закончить?» Девушка призадумалась. «Уже хорошо. Возможно, дело было и не во мне, как думали друзья, а в ней. Да и чем бы мне помог дух? Желанной для меня девушки пока не существовало, хотя...» Еще раз посмотрел на Женю, а она частично подходила под мое описание. «Необычная, отважная, такая и спину прикроет, и сама прибьет кого надо, если захочет. Красивая, даже очень. Но вот ее характер... Не зря ее муж или жених прибил. Такую попробуй еще вытерпи. Может, боги послали мне эту девушку, чтобы я понял, насколько тяжело иметь женщину со своими мыслями и желаниями? Такая ведь не уступит, а я не захочу уговаривать. Возможно, иметь покладистую жену было не так и плохо, и я зря отказывался. Вот зачем мне эта бунтарка? Благо она мертва, а то бы сам уже прибил». «Не знаю. У меня все есть. Дом, интересная, любимая работа. Муж мне пока не нужен. Я свободная женщина. А что касается просто парня...» И тут ее глаза стали огромными. «Черт! Я ведь так свидание пропущу! Дмитрий!» — закричала она, подскочив, и исчезла. Я даже не поверил своим глазам. Только что была и раз пропала. Я даже оглянулся, чтобы проверить, но нет, в зале ее не было. Неужели все было так просто? «Стоп! Что значит у нее свидание?»